Рябинин держал у груди автомат. Подумал, что ни разу за эти 3 дня не вспомнил о книге. Книга, ради которой приехал сюда воевать, перестала быть его целью. Война, которая унесла его боевых товарищей, война, которая погрузила его в свою пучину, война, которая поселила в нем души погибших товарищей, война сама стала его целью. Он избежал гибели благодаря мимолетной вспышке, блеснувшей в голове Козерога. Эту вспышку послал Козерогу кто-то неведомый, управлявший войной, ведущий счет смертям. Ему таинственному было угодно, чтобы Рябинин продлил свою жизнь и продолжал воевать. Один за всех, уцелевший в роковом бою. «Будем прощаться», – траурным голосом произнес городской начальник. Площадь онемела. Сверкал фонтан, налетел горячий ветер, колыхнул в гробах белые простыни, и казалось, что это шевельнулись убитые. Из толпы сквозь цепь ополченцев пробилась женщина в черном платье и черной накидке. Рябинин узнал в ней Матвеевну, что работала в столовой и провожала их на ступенях. Кинулась к гробам, запричитала, захлебываясь. «Ой вы, сыночки мои горькие, ненаглядные, и куда вы теперь едете? Отбываете, что я вас опять провожаю, и кто вас там без меня напоит, накормит, ласковое слово скажет? Мамочки ваши не знают, что вы здесь лежите, и глазоньки ваши закрыты, солнышко не видят. Вы говорили мамочкам, что едете в хорошее путешествие, а сами лежите здесь, и мамочки вас не видят. Как же вам было больно помирать, и никто вам доброго слова не сказал. Все говорят «мир, мир», а у нас здесь война, и скоро нас никого не останется. Кто же нас теперь защитит и спасет, когда вы нас покидаете? Вы повидаете моего сыночка Лешеньку и скажите, что мамочка его так скучает». Рубашечку его целует, фотокарточку его на груди носит. Возьмите меня с собой к моему сыночку Лешеньке. Ох-то, у меня нет больше сил. Она упала на гроб, в котором лежал Осетин Мираб, и слепо гладила его поросшие щетины щеки. Вслед за ней, взмахивая черными рукавами, как птица, вылетела из толпы молодая женщина с белым бескровным лицом, упала на колени перед гробиками, где лежали 2 девочки. Забилась, запричитала. «Доченьки мои, кровиночки мои ненаглядные, Леночка, Катенька, это я, ваша мамочка». «Что вы на мамочку не смотрите, не целуете? Такая у нас беда черная, страшная. Как вы играли, как друг друга любили. Какие я вам игрушки дарила, туфельки вам купила на вырост. Думала, что подрастете, и туфельки вам будут впору. Не уберегла вас, доченьки, собой не прикрыла. Пусть бы меня, а не вас, бомбой убила. Зачем он, изверг такой, к нам прилетел и бомбу сбросил? Разве не было у него мамочки? Пусть его теперь разорвет на мелкие кусочки, и следа от него не останется. А мне теперь без доченек. Жить до самой смерти уж лучше мне утопиться». Она упала без чувств, и другая женщина поднесла ей пластмассовую бутылку с водой, вливала в рот. Площадь всхлипывала, стонала, рыдала. «Закрыть гробы!» – раздалась команда. Гробы накрыли красными крышками, застучали молотки, заблестели на солнце гвозди. Подкатил КамАЗ, тот самый, в котором провожатый Колун доставил добровольцев в Донецк. Колун был суров, деловит, руководил ополченцами, загружавшими в кузов гробы и жестяные венки. В грузовичок поменьше поставили гробы с девочками и стариком. Грузовичок в сопровождении нескольких автомобилей направился на городское кладбище, а КамАЗ с автобусом, где сидели ополченцы и среди них Рябинин, двинулись к далекой Саур-могиле. Рябинин оглянулся. Толпа расходилась, сверкал фонтан, лежал на асфальте обрывок кумача. Из автобуса Рябинин видел, идущий впереди КамАЗ, из кузова с поднятыми бортами выглядывал разноцветный краешек венка. Комбат Курок катил впереди в помятом линдровере. Ополченцы на блокпостах отдавали честь. На обочину дороги из попутных городков и селений выходили жители, провожали колонну. Рябинин смотрел на степные просторы, на белые пшеничные нивы, темно-зеленые посевы, кукурузы, на поля подсолнухов с тысячами золотых лиц, обращенных к проезжавшей колонне. Он задремал, держа на коленях автомат. Кружение среди степных взгорий, мягких увалов речек с белыми известковыми кручами перетекло в кружение его сновидений. Ему снилось ночное зимнее озеро с синей луной, и он держит у глаз осколок прозрачного льда, в котором переливается и дробится луна, и кто-то родной стоит рядом с ним, отбрасывая лунную тень. Он видел ярких огромных рыб, их золотые глаза, алые жабры. Рыбы выскальзывают из его рук, ходят ходуном на дне лодки, рассыпая серебряную чешую. Он видел голубую морскую протоку с розовой гранитной глыбой, в лунках которой скопилась дождевая вода. И в протоке, поднимая стеклянную волну, плывет олениха, и за ней олененок, их темные, кроткие, отражающие море глаза. Он поднимается на высокую гору, фиолетовую, благоухающую жаркими земляничными ароматами, хватает на ходу сладкие ягоды, тающие на губах. На вершине горы разрушенная деревянная церковь, сизая от ветров и дождей, с ее шаткой колокольни открываются лесистые дали и бесчисленные голубые озера. Из этих лесов и озер кто-то смотрит на него, родной и любимый, сберегающий его своей добротой и любовью. Эти сны накатывались, как чудесные волны, явились из чьей-то неведомой жизни.